Глава 60. Лика. «Вставайте, одевайтесь». Врач протягивает бумажное полотенце, чтобы я смогла вытереть живот от холодного склизкого геля. Безмолвно поднимаюсь с кушетки и поправляю одежду. Уже неделю, как на мне смешные теплые штаны для беременных и удлиненная вязаная туника. Следующий прием через 2 недели. Вот направление на анализы для вашего мужа. Странно смотрю на врача. Она на пачку бумаг в своих руках и на меня. Я не замужем. Но у ребенка же есть отец? Прозвучало уверенно. Спорю, врач еще и в курсе, как зовут счастливого папашу. Вопросительно приподнимаю бровь. Тяжелым грузом наваливается раздражение. Передайте Яну Леонидовичу, что анализы нужно прикрепить вашу обменную карту, с которой и пойдете рожать. Что и требовалось доказать, все и все знают. Из кабинета выхожу с карточкой в руках и сознанием, какого же пола мой ребенок. В коридоре пусто, лишь пара беременных на поздних сроках и ни одного подозрительного мужчины, который бы следовал за мной. После возвращения Борзова в мою жизнь я думала, у меня не будет возможности и шага ступить без Яна или его людей. На деле же верноподданный Аркадий довозит меня до института, и тут же куда-то уезжает. Я спокойно хожу между корпусами, не оглядываюсь. Иногда без спроса забегаю в кофейню за углом, чтобы с наслаждением выпить чашку кофе. В моем списке продуктов всегда вписываю кофейные зерна, но Аркадий из раза в раз игнорирует этот пункт. Наверное, Борзов запретил. И если сейчас я сижу и смотрю в окно на сугробы и новогоднюю инсталляцию, пью капучино среднего объема и чашку еще не выбили из моих рук, значит, слежки нет. Я свободна? Присяду? Замираю от звука знакомого голоса. Подношу кружку к губам и медленно отпиваю глоток. Замираю от желания выплеснуть кофе, ему в рожу и сбежать. Вокруг ютятся студенты, все будет выглядеть странным. Рыжий с глубоким вдохом отодвигает стул и плюхается на него. Произнести бы, что не разрешала, но я как в рот воды набрала. Кофе, точнее. Но сделанный глоток давно скатывается по пищеводу. «Я так понимаю, дружелюбие, не твоя сильная сторона?» «Жаль, в начале наших с тобой отношений все выглядело несколько иначе». Его лицо ожесточилось и стало вызывать еще больше неприязни, чем было. Продолжив молчать, изучаю парня по миллиметрам. Не сказать, что он страшный. Наверное, обычный, неприглядный. Он не пугает, и на его лице, помимо ржавых, ярких веснушек и контрастирующих с ними бледной кожи, нет особых примет. В первую встречу бандит не вызывал никаких подозрений. Кому-то он и вовсе покажется интересным. Но потом рыжий раскроется во всей уродливой красе. Возникает желание растрезвонить об этом на всю округу. Парень, бандит, насильник и необузданный хулиган без царя в голове. Опасен, как огонь. Лика, Лика. Рыжий разглядывает меня с такой же скрупулезной точностью, как и я. А тебя как зовут? Подаю голос, опустив свой взгляд. Ты не знаешь? Посмеивается. Не знаю. Рыжий забирает мой недопитый кофе из-под носа и отпивает. На стол ставит чашку со стуком и жадным выдохом, словно век не пил капучино. Кофе в моем желудке от открывшегося вида пробует выбраться обратно. И еще не знаю, что тебе от меня надо. Поделишься? Парень — угроза, но в данный конкретный момент он выполняет другую роль. Рыжий изучает меня, пытается пробраться в мою голову. Но зачем и почему — одна из загадок, ответа на которую у меня нет. Ты в курсе, что это твой Борзов сломал мне руку? Вертит перед моими глазами запястьем. От его пальцев улавливаю прогорклый запах никотина. Я успела отвыкнуть от этой мерзопакостной вони. «Не спросишь, за что?» — настаивает. «Полагаю, за что-то серьезное. Устало очерчиваю взглядом зал кафетерия. За окном стемнело, и потихоньку накатывает волнение от присутствия рыжего. Согревает мысль, что в моем рюкзаке я теперь всегда ношу маленький металлический предмет с почти моими инициалами. Привычка, которую выработала со дня побега от монстра. «Нет, легко отвечает. Рыжий разминает свое запястье, смыкая крепко челюсти и посматривая в мою сторону. Кладу руку на свой рюкзак. Вряд ли скорость моей реакции лучше, чем у Рыжего, но очень надеюсь, что проверить это не удастся. За то, что прикоснулся к кукле Лики. Тебе ломали руку когда-нибудь? Еще и на глазах других людей. Тех, кто подчиняется тебе. На глаза от подступающего страха наворачиваются слезы, но я не позволю себе пустить и слезинки. Это очень скверное чувство. Унижение, позор, насмешка. Я мечтал воткнуть в его сердце наточенный охотничий нож. Сам точил, кстати. С момента, как рука зажила. И точу до сих пор. Хочешь посмотреть? Мое сердце сильно забилось, когда Рыжий стал тянуться к своей пояснице. Парень окинул меня хитрым, лисьим взглядом, от которого сковало позвоночник, что не повернуться, и дико улыбнулся, затем заржал. Сгребаю рюкзак под продолжительные гортанные смешки Рыжего и убегаю прочь. Лишь слышу низкий хрипловатый голос в спину. «Меня зовут Аден». Останавливаюсь, схватившись за длинную металлическую ручку. Быстро бросаю взгляд на Рыжего и спешу отвернуться. Он продолжает чуть тише. Древнее английское имя означает «огонь». Мои родители оказались ебанутыми, да? Столько имен, а они Аденом назвали. Суки, ненавижу. Не жду продолжения его истории и ухожу из кафетерия. В лицо мне бросаются снежинки, как тысячи мелких самоубийц. Они тают, достигая горячей кожи моего лица. Аркадий должен ждать меня у главного входа института. Но сейчас я хочу лишь одного. Пойти туда, где провожу последние 2 недели с момента, когда Борзов подарил мне оружие. Сажусь в автобус и еду в тир. 2-этажное здание, где находился фитнес-центр и центр обучения боя, имеет 2 дорожки для стрельбы на цокольном этаже. Все принадлежит Борзовым. И я уверена, в первую минуту, как я оказалась внутри, бандит был в курсе. «Добрый вечер, Лика Андреевна», — охранник кивает. «Спешу к лестнице. Все тело набито жаром, и я жалею, что на мне шерстяное худи. Пот льется по спине градом. Мне выдают 2 магазина для моей миниатюрки. Хотелось бы узнать, они держали их всегда или запаслись под мой запрос? Впрочем, сейчас глубоко плевать. Хватаю и занимаю левую полосу. Не описать, какое облегчение испытываю, нажимая на курок. Целиться мне еще учиться и учиться, но ощущать холод пистолета в своих руках, чувствовать отдачу после выстрела и запах дыма от горящих хвойных иголок пороха великолепно. Стреляю, пока не заканчиваются патроны, и снимаю шумопоглощающие наушники. Короткие с длинными паузами аплодисменты звучат справа от меня. Лицо Борзова застыло с нечитаемой маской, привычной. «Браво!» — сдержанно комментирует. «Вот дерьмо. Знать, что бандит в курсе моих дел — одно. Видеть его рядом молчаливым свидетелем — другое. Поворачиваюсь к нему спиной, полностью игнорируя. Я его не приглашала, и у меня непоказательное выступление. К тому же я взбудоражена его внезапным появлением». «Ты снова убегаешь, Лика?» Ян преодолевает расстояние между нами за 2 шага. Сердито зыркую. «Никуда я не убегаю». Цежу рассерженно и шарю по столу в поиске заполненного магазина. «На сегодня хватит, Лика. Пора домой». Он нагло забирает мой пистолет из моих рук, выдирает и подталкивает к выходу. Поздно понимаю, что подчиняюсь. Внутри горит все, под ребрами тесно от своего положения послушной куклы, еще и беременной. Но поднимаюсь по лестнице, выхожу из здания и без вопросов сажусь в черный высокий танк. Еще раз такое повторится, и данная тебе полусвобода закончится в тот же миг. Полусвобода. Аж тошнит от этого слова. Убогое какое-то. Раздосадованно качаю головой и прикусываю нижнюю губу. «Что именно повторится?» — спрашиваю злобно. «Если у тебя есть уговор с Аркадием, соблюдай. Он должен тебя встречать после учебы или куда ты ходишь в оговоренное время. Не минуты позже. Сегодня ты подвела его. За это он будет наказан». Первым делом выдохнула. Тир не под запретом. Аркадий не виноват. И потом, Ничего не случилось. А, погоди. Со мной вряд ли что-то случится, потому что единственный бандит, который может причинить мне вред или вовсе убить, — ты, Ян. Борзов злится и молчит. Редкое явление, краснокнижное. Если бы у бандитов была красная книга, Ян непременно бы в нее вошел. Как прошел визит к врачу? Меня касается остекленевший взгляд, слегка вспарывая. «Тебе надо сдать анализы», — мямлю. «Ты уже выяснила пол ребенка? Не отвечая на мою просьбу, спрашивает. «Выяснила». «И?» «Не скажу». На скулах бандита заиграли желваки, а в голосе заиграла сталь, когда Ян припарковался у моего нового дома и повернулся, чтобы сказать. «Я имею право знать, не думаешь?» Отворачиваюсь. А стоило бы выйти из машины и подняться к себе. Что делал эти 2 недели? Мы не виделись все время, за которое я в красках расписала минуты его жизни с Кристиной и их тайных встреч. Работал? Так много, что снова не находил время на утреннюю кашу. Яна внимательно вглядывается в мое лицо, отчего я густо краснею. И теперь уверена, Борзов прочитал мою претензию в моих глазах, о чем нисколько не сожалею. Он усмехнулся. «Что за анализы?» — на выдохе спрашивает. Тянусь к рюкзаку и достаю оттуда бумажки и передаю их Борзову. Дурацкая ситуация. Я даже не знаю, болел ли он в детстве ветрянкой, какая у него группа крови и есть ли на что-то аллергия, но прошу сдать анализы, потому что он — отец моего ребенка. Вынужденная близость двух совершенно разных, далеких друг от друга людей. Открываю дверь и выбираюсь из танка, краем глаза замечая, как Ян закатил глаза. Его кукла стала довольно самостоятельной. «Я провожу», — возмущенно говорит. В маленьком лифте мы оказываемся вдвоем. Ян занимает большую часть пространства, и я вынужденно упираюсь в мощное тело и чувствую назойливо-сладкую мужскую туалетную воду. «Ты знаешь, как зовут Рыжего? Из банды московских, твоих». Скидываю голову и вперевусь взглядом в пепельные глаза Яна. «Рыжий?» — с интересом отвечает. «А Дэн?» «С чего вдруг такой вопрос?» Веду плечом, и лифт открывается. «Это значит огонь», — добавляю. Выходит сумбурное бормотание.